Глава 7. Утром я едва сползла с кровати. Глаза не открывались, ноги не слушались. Царь тоже беспрестанно зевала, да так, что я уже реально боялась, что она челюсть себе вывернет. Земка ушел около 4, перед этим махнув рукой на неадекватных после изучения анатомии девчонок. Мы хихикали и краснели, какую бы картинку он нам ни показал. Под утро везде чудились могучие половые признаки верберов. Сегодня предстоял тяжелый день. Мало того, что нужно вырвать как можно больше баллов, чтобы победить заносчивого вервульфа, так еще и добыть лекции Тичи Маар, да переписать их в 2 экземплярах себе и Земка. Царя сама себе напишет. Я тоскливо посмотрела на разодранный рюкзачок и, сложив тетради стопочкой, прижала их к груди. Кроме жуткого предмета Тича Душана, нас сегодня ждала загадочная практика Одана и еще одна лекция по защите Умаар. Спустившись в безлюдный холм, мы уныло покосились в сторону столовой и, переглянувшись, стали одинаково зеленоватыми. После ночи над учебником анатомии о еде думать не хотелось совершенно. Прижав ладошки ко рту, синхронно двинулись к выходу. У дверей на лестнице, жуя соломинку и жмурясь, как кошка на солнышке, сидел взъерошенный Верфокс. Царья тут же выпрямилась и, нацепив жизнерадостную улыбку на опухшее от недосыпа лицо, весело произнесла. «Привет, Вемут. Меня ждешь?» «Не-а», — лениво выплюнул травинку Верфокс. Царья надулась и топнула. Вемут фыркнул и повернулся, а, увидев меня, подскочил. «Найка, я кое-что тебе принес». Я подозрительно скривилась и, поправив вываливающуюся из руки тетради, уточнила. «Надеюсь, не мышь? Деп их не ест. А я тоже не ем. И вообще сегодня не ем. Возможно, даже и завтра». «Нет, конечно», — обиделся Вемут и тут же снова расплылся в улыбке. «Ты же вчера рюкзак свой потеряла». «Ага», — мрачно ответила я, снова поправляя скользкие тетради и одновременно удерживая ручки с карандашами. «Не говори, что купил мне новый». «А надо было», — растерялся Вемут, но тут же беспечно махнул рукой и достал из кармана мятый пакетик. «Складывай сюда». Я удивленно посмотрела на шуршащий полиэтилен. И как сама не догадалась. Улыбнулась, высыпала тетради в пакет и поблагодарила. «Спасибо, так действительно удобнее». Вемут очаровательно зарделся и предложил. «Хочешь, провожу до аудитории Душана? У нас сегодня общая лекция. Может, сядем за одну парту?» «Эй!» — обиженно воскликнула царя. «Я вообще-то тоже здесь!» «Я же не прогоняю!» — пожал плечами Вемут. «Хочешь, иди за нами!» «Вот спасибо!» — возмущенно воскликнула царя. «Да не за что!» — фыркнул Вемут и подхватил меня за руку. «Идем же!» Но тут дверь общежития открылась, к нам неторопливо подошел Земка. Уверенно отодвинул Вемуда и, выхватив у меня пакет, рывком вытряхнул из него все содержимое. Сунув полиэтилен опешившему от молчаливого напора Верфоксу, развернул небольшую сумку из темного сукна и, присев, аккуратно сложил в нее мои вещи. Повесив сумку себе на плечо, где уже висел черный рюкзак, увлек меня к зданию академии. Шагая рядом, я изумленно поглядела на спокойный профиль парня и пробормотала. «И тебе доброе утро». «Все помнишь», — холодно осведомился Земка. «Разумеется», — саркастично хмыкнула я. «У меня же зоркий глаз, фотографическая память и маниакальная любовь к внутренним органам». Ощутив прилив тошноты, прижала руку ко рту. «Ох, зря это сказала». «Так сдаешься? Подчинишься Вервульфу?» «Ну уж нет», — взвелась я. «Не позволю ему выиграть». «Лучше не позволяй себе проиграть», — слегка улыбнулся Земка. Замер и заставил меня остановиться так, что я оказалась спиной к академии. Взяв за плечи, склонился так, что носы наши почти соприкоснулись. Заглянул в глаза и проговорил таким тоном, от которого у меня мурашки по спине побежали. «Сейчас на нас смотрят вервульфы. Половина первого курса прилипла к окну». «И что?» — спросила я внешне спокойно, но сердце забилось как сумасшедшее. Черные глаза Земка заблестели, Он не отрывал взгляда от того, что происходило за моей спиной, положил ладонь на мой затылок и склонился еще ниже. Сердце пропустило удар. Я, дрожа, смотрела на его приоткрытые губы, но он не поцеловал, а завис совсем рядом, разместив между нами вторую свою ладонь. Брови мои от удивления поползли вверх. Что это, лес его дери, значит? Земка что, хочет кого-то впечатлить? Вон, как глазками стреляет в сторону Академии. И это за мой счет? Стало противно от того, что тот, кто понравился, банально использует меня. Оттолкнув Земка, заметила за его спиной приоткрывшую рот царью и мрачного Вемода, развернулась и побежала ко входу в здание. Влетев в Академию, спряталась в какой-то заполненной швабрами каморке, прижалась спиной к холодной стене и осторожно выглянула в малюсенькое окно. Земка и не думал меня догонять. Он спокойно приближался ко входу, а следом брели злобно посматривающие на спину блондина Вемут да царья, которая одаривала Верфокса не менее раздраженными взглядами, чем тот Земка. «Устроил спектакль», — прошипела я и, прижав руку к колбу, простонала. «Ах, я тоже хороша. С чего решила, что понравилось ему?» «Так тебе, мечтательница. Такие уроды, как ты, недостойны красавчиков». «Студентка Найка?» Я подпрыгнула на месте и, нервно икнув, посмотрела на ледяное выражение на лице Тича Душана. Тот стоял в дверях и выразительно рассматривал мое швабромохнатое и железно-тазиковое окружение. «А я думаю, кто тут с мётлами светскую беседу ведет? Решили прогулять мою лекцию?» — сурово спросил он. «Нет», — помотала я головой, — «я как раз...» И попыталась придумать разумное объяснение, почему спряталась в каморке и разговариваю сама с собой, вместо того, чтобы нестись на лекцию. «Как раз что?» — не отступал Тич. «Я как раз...» — осматриваясь, повторила я и, схватив ведро и швабру, брякнула. «Как раз готовлюсь к вашей лекции». «Действительно?» Лицо Душана выглядело озадаченно заинтересованным. Он даже переложил книги под мышку и потрогал ведро. «Считаете, что в аудитории недостаточно хорошо прибрали?» «Хорошо», — с энтузиазмом кивнула я и, решив не сдаваться, широко улыбнулась. «Но после вашей лекции придется снова убираться, так ведь?» Отсалютовала шваброй и вытянулась. «И тут приступаю я!» «Вы?» Он нехорошо сощурился. «Насмехаетесь над Тичем?» Я вздрогнула. «Ну его, еще чем-нибудь отравит во благо тех, кого благо не касается. А мне потом расхлебывать. Нет уж, хватит одного очарованного вервульфа на мою бедовую голову». «Вы же преподаете анатомию», — тихо проговорила я. «Спасибо, что сообщили мне об этом», — скривился Душан. «Но все равно не понимаю, при чем тут швабра». «Не у всех же такие крепкие желудки, как у некоторых», — пробормотала я. «Если мы будем рассматривать препарированного оборотня...» «Что?» — не поверил своим ушам Тич Душан. «Оборотня? Препарированного?» Он расхохотался так, что книги выпали и повалились на пол. Утирая выступившие от смеха слезы, Тич слегка согнулся и, удерживая за стену, простонал. «Препарировать оборотня. Ох, нестандартная. Не ожидал в тебе такой кровожадности». Махнул рукой. «Бросай это, злодейка недоделанная, следуй за мной». Еще раз покачал головой и усмехнулся. «Препарировать». Я спокойно отложила швабру, звякнула ведром и закрыла каморку. «Пусть смеется, лишь бы не опаивал больше». Тич шел по пустому коридору, посмеиваясь, и порой оборачивался, а я делала вид, что всю жизнь служила хвостом Верфоксом, тихонько ступала след в след и невинно взмахивала ресничками при каждом его взгляде. Зашла в аудиторию и, прикинувшись тенью лиса, скользнула к первой парте, за которой сидела да нельзя довольная царья. Заметив рядом с подругой сумку, которую подарил мне Земка, я скривилась и, обернувшись, бросила на блондина злой взгляд. «Что не так?» — склонившись ко мне, прошептала царя. «Он же тебе нравился». И для него это тоже было не секретом. тихо ответила я, доставая тетрадь. «Вот только я ему не нужна». «Как это не нужна?» — прошипела подруга. «Он же тебя поцеловал». «Сделал вид», — буркнула я и сжала карандаш так, что едва не сломала. А сам смотрел в сторону академии. Наверное, мстит кому-то, делая вид, что приударяет за мной. Или хочет вызвать ревность. А может, и то, и другое. Но мне все равно. «Студентка Найка». Я подпрыгнула от неожиданности и испуганно посмотрела на Тича Душана. «Вы так увлечены беседой с соседкой», — иронично сощурился он. «Большой шаг после дискуссии со швабрами. Предлагаю пойти дальше и обсудить с нами...» Он обвел рукой аудиторию. «Анатомическое строение классического верфокса». «Классического?» — переспросила я, и позади раздались смешки. «Можно и подвиды, если вам и это интересно», — обманчиво мягко улыбнулся Душан и поманил меня. «Прошу». Вемут поднял руку и громко спросил. «А можно я за нее отвечу?» «Можно», — ласково отозвался Душан, и когда Вемут поднялся, улыбка Тича превратилась в оскал. «Только студентка Найка получит столько же штрафных баллов, сколько вы заработаете обычных за свой ответ». Вемут ворча вернулся на место. Я покосилась в сторону вервульфов, поймала торжествующий взгляд Койла и, сжав кулаки, решительно поднялась. «Хорошо!» Забралась на кафедру и, спрятав дрожащие руки за спину, уверенно посмотрела на слегка удивленное лицо Тича Душана. «Хорошо!» — повторил он за мной, и двумя пальцами, подхватив указку, протянул мне. «Расскажите нам об анатомии верфокса, студентка Найка». Когда я приняла указку, кивнул на схематический рисунок лиса. Я глубоко вдохнула и быстро проговорила. «Верфокс обыкновенный. Длина тела взрослой особи до 1,5 метра, длина хвоста до метра, высота в холке до 70 сантиметров, вес до 15 килограмм». «Достаточно», — раздраженно прервал Душан. Неохотно взял со стола жезл Моргана и прикоснулся к моей серьге. «Бал, садитесь». Я, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от восторга, положила указку и, пряча улыбку, спустилась с кафедры. Не желая отказывать себе в удовольствии, искоса посмотрела на мрачную физиономию Койла. «Выкуси, вервульф». Полученный бал вдохновил и прогнал сонливость. Но больше мне ни разу не повезло. Душан никак не реагировал на мою вытянутую руку, а между тем, как оказалось, я действительно многое запомнила за время бессонной ночи. Увы, так повезло не всем. Почти все нестандартные на вопросы Тича лишь растерянно молчали. Благо, штрафными баллами Душан не разбрасывался, зато щедро награждал верфоксов за любой, даже самый натянутый ответ. Поэтому было неудивительно, что Фоксфак лидирует по количеству отличников на потоке. Вемут всю лекцию пулял в меня скомканные записки, чем вызывал все больше неудовольствия у Душана. В каждой бумажке был нарисован лишь знак вопроса. Что это значило, для меня оставалось загадкой. Видимо, Верфокс полагал, что я мысли умею читать, а Тич посматривал в мою сторону все с большим подозрением. В конце концов, боясь получить из-за приставучего верфокса штрафной балл или новую порцию зелья, я подняла руку, и когда Душан обратил на меня внимание, спросила. «Можно пересесть?» Тич нахмурился и бросил настороженный взгляд в сторону верфоксов. Я же поспешно добавила. «Мне плохо видно. Можно сесть ближе к окну, например, рядом с Койлом?» Довольную ухмылку Душан сдержать не сумел. Сверкнув зелеными глазами, он благосклонно кивнул, а я, собрав тетради и оставив пустую сумку Земка на столе, не нужно мне его заботы. Шепнула царье «потом объясню» и поднялась к вервульфам. Койл самодовольно ухмыльнулся и, приподняв черные брови, кивнул сидящей рядом Янве. «Уйди!» «Койл!» — ахнула она. «Как же так?» «Как? Быстро!» — поморщился Койл. Девушка, казалось, лишилась дара речи. Недобро глянула на меня и, скрипнув зубами, пересела на другой ряд. Я положила тетради на стол и, стараясь не замечать, как Янви пытается просверлить во мне дырку злым взглядом, осторожно опустилась на скамью. Искоса посмотрела на улыбающегося Душана. «Хотел, чтобы я была рядом с Койлом, как собачонка? Да, пожалуйста, притворюсь. Вот только о поводке и не мечтай. Может, и Вемут отстанет». Койл положил руку на спинку скамьи и, склонившись к моему уху, жарко прошептал. «Знал, что ты не устоишь». Я отодвинулась немного и хмыкнула. «Да ты, оказывается, ясновидящий». Незаметно покосилась наземка. Спина блондина выпрямлена, взгляд направлен на Тича. Казалось, он слушает лишь Душана и не обращает ни на что другое внимания. Вздохнула. «Почему он поступил так? Зачем сделал вид, что целует? Пока это не выясню, лучше держаться подальше». Вервульф пододвинулся, положил руку уже мне на плечи и ухмыльнулся. «Для этого не нужно быть ясновидящим. Достаточно обладать хорошим зрением и ценить красоту». Я скрипнула зубами. Как же хочется стереть с его лица эту самодовольную улыбочку. Скинула руку Вервульфа и прошептала. «У меня достаточно хорошее зрение, чтобы заметить признаки мании величия. Держи свои лапы при себе, а то Деп тебе их повыдергивает». «Почему угрожаешь мне Депом?» — серьезно спросил Койл. «Я же не говорю, что в образе волка перегрызу тебе глотку». «Я это и так знаю», — вздрогнула я. «Зачем говорить?» «Я не угрожаю, потому что не сделаю этого», — неожиданно проговорил Койл. «Ты же моя, и я не причиню тебе вреда ни в волчьем обличии, ни в человеческом». «Я не твоя», — упрямо возразила ему. «Пересела лишь для вида. Не хочу, чтобы Душан догадался, что на меня зелье не подействовало. И тебе польза. Вервульфы подумают, что я на твоей стороне, и будут тихо поскуливать у твоих ног или лап». «Значит, ты еще не смирилась?» — рыкнул Койл и, наклонившись, прошипел. «Ты моя. Не сейчас, так вечером. Спор-то все равно проиграешь». «С чего бы?» — фыркнула я. «Между прочим, я веду 1-0. Ты еще ни балла не заработал». «Студентка Найка», — позвал Душан. Я тихо выругалась и виновато посмотрела на Тича. «Очень рад вашей коммуникабельности, но вы могли бы ограничить свою неуемную жажду общения свободным временем. Сейчас лекция, или вам не нужны знания? Если не ошибаюсь, то ваша кандидатура в списке претендентов на межакадемические батлы. Если будете пропускать слова Тичи мимо ушей, то рискуете опозорить нашу академию». В аудитории стало так тихо, что было слышно, как сквозняк шелестит листками журнала на кафедре Тичи. Зная, что взгляды Иверфоксов и Вервульфов сейчас направлены на меня, я опустила голову так низко, как только могла. «Невозможно!» — крикнула Янви. «Нестандартные не могут участвовать!» «С чего вы так решили?» — спросил Душан и хитро сощурился. «Хотя, конечно, студентка Найка, как и любой из команды нестандартных, может не пройти по баллам или зачетам. Но это касается и студентов всех факультетов. Поэтому прошу внимательно слушать лекции и тщательно готовиться к батлам». «Найка точно не пройдет», — надменно фыркнула Янви и добавила тише, чтобы Тич Душан не расслышал. «И мы ей поможем». Я скрипнула зубами. «Ну все. По милости Душана теперь начнется курс выживания. Придется плести веревочную лестницу, дабы пробираться мимо волчьего этажа так, чтобы меня не сожрали». Ощутив на плечах тяжелую руку Койла, зажмурилась. Сейчас и этот добавит. «Найка справится». От удивления я выпрямилась и посмотрела на Вервульфа, а тот высокомерно усмехнулся и добавил. «Конечно, моя девушка не обойдет меня, но...» «Да еще посмотрим». Сбросив его руку, возмутилась я. «И я не...» И, прижав ладонь ко рту, испуганно покосилась на Тича Душана. Верфокс, опираясь на кафедру, внимательно прислушивался к перепалке. выдохнула. Едва не проговорилась. «Договаривайте, студентка Найка», — приказал Тич. «Я должен знать, насколько вы мотивированы на успех, иначе не одобрю вашу кандидатуру». Я упрямо вскинула подбородок и, опустив руки, посмотрела Душану в глаза. «И я никому не позволю обойти себя». «Смелое заявление», — усмехнулся Тич и вздохнул. «Что же, на учебных батлах увидим, насколько ваши способности соответствуют вашей уверенности в себе». Звонок положил конец неприятному разговору, и я, собрав тетради, быстро побежала к выходу. Койл догнал меня уже в коридоре и, прижав к стене, сверкнул оранжевыми глазами. «Обещал, что не обижу ни в образе волка, ни в образе человека», — прорычал он. «Но если дальше будешь при всех унижать меня, то придется тебя наказать». «Да правда, что ли?» — вызывающе спросила я и изо всех сил наступила ему на стопу. Койл взвыл и заскакал на одной ноге, а я проскользнула к лестнице. Вервульф рыкнул. «Отомщу, когда проиграешь!» «Мечтай!» — крикнула, сбегая по ступенькам вниз. Выскочила из здания и растерянно замерла у дерева. Убежать-то убежала, но из академии я никуда не денусь. В сердцах топнула и уселась на землю. Проблемы растут, как трава во время ливней, и я не знаю, как правильно себя вести. Казалось, Земка добр ко мне, но, похоже, Беловолосый постарался мне понравиться, чтобы использовать. Цель его непонятна, и это настораживало еще больше. А еще меня вовсю используют для поддержания авторитета Койла. Сам же он очарован зельем, и его романтическое внимание мало отличается от прежнего презрительного отношения. Но недостаточно мне этих двоих, так еще и неугомонный Вемут снова активизировался. «Найка!» — вынырнул рыжий из-за ствола. Я испуганно взвизгнула и, замахнувшись, треснула его тетрадкой по лицу. «За что?» — обиженно взвыл он и потер нос. Верфокс подкрался незаметно, недовольно проговорила я и мстительно добавила. За то, что забрасывал меня вопросами на лекции. Кстати, что это значит? Как что? Удивился Вемут. Уселся рядом и, обхватив мою кисть ладонями, сложил рыжие бровки домиком. Почему позволяешь кому попало целовать тебя, если тебе нравлюсь я? С чего взял, что мне нравишься? Вырвав руку, сощурилась я. «Ты отомстила мне», — пожал он плечами так, словно объяснял, почему трава зеленая. «Когда отправился на свидание с лягушкой, сразу побежала к Земка. Понял, что ты хотела вызвать мою ревность». «Нет», — возразила я, — «ведь это я попросила тебя встретиться с Царьей, если забыл». «Вот именно», — подпрыгнул он, — «ты меня проверяла». Снова схватил мою ладонь и жалобно проговорил. «Ну, извини, я же просто испугался. Да и кто бы не испугался, если девушка превращается в такое? Но я поразмыслил и понял, что все не так уж и плохо». «Не так уж и плохо?» — хохотнула я. «Ну да», — расплылся тот в улыбке. «А иногда даже очень полезно. Допустим, если на нас нападут бандиты, мне не придется тебя защищать, ты это сделаешь сама». «Можно подумать, ты сумеешь кого-то защитить», — рассмеялась я. «Сбежишь же при малейшей опасности». «Да когда я сбегал?» — оскорбился Вемут. Я лишь покачала головой. Совершенно непробиваемый тип. А Верфокс все хорохорился. «Да я для тебя что хочешь сделаю. Вот, смотри». Он достал из кармана пакетик и, сложив мои тетради, протянул мне с таким видом, словно это мешок с деньгами. Я невольно улыбнулась и, посмотрев на Верфокса, встрепенулась. «А лекции?» «Дай переписать лекции Маар». Вимут отвел взгляд и, вскочив, суетливо повернулся. «Ох, скоро уже урок, потом поговорим». И сбежал. Я усмехнулась и покрутила в руках мятый пакет. Вот она, неземная любовь Верфокса. Пустые обещания и кусок полиэтилена. Вздохнула и покосилась на здание Академии. Вемут прав. Скоро следующий урок. И это загадочная практика у Тича Одена. Сжала челюсти. Встреча с деканом Вульфака страшила, но пропускать занятия я, разумеется, не собиралась. «Я тебя везде ищу, а ты устроила экспресс-свиданку с Верфоксом?» Я подняла голову и посмотрела на царю. Подруга сурово спросила. «Но больше меня интересует, что за спектакль ты устроила на лекции Душана?» Я поднялась и, подхватив подругу под руку, потянула к зданию. «Идем, скоро звонок». «Уходишь от ответа?» — обиженно отозвалась она. Показала в сторону другого крыла. «Нам туда. Так что пройдемся по улице, так будет быстрее». Дернула меня за руку. «Ну, рассказывай. У тебя же на лице написано чувство вины». «Написано чувство вины?» — невольно улыбнулась я. «Ага», — царья развела руки. «Вот такими буквами. Колись уже. То ты заигрываешь с Вемудом, который тебя раздражает, то льнешь Койлу, которого терпеть не можешь, то целуешься с Земко. Ну, этот тебе нравится». Она понимающе покосилась на меня. «Решила ему отомстить?» Я вздохнула и начала загибать пальцы. «Во-первых, я не заигрывала с Вемудом. Непостоянный лисий ветер переменился, и Верфокс снова решил покрутиться около меня. А во-вторых...» Посмотрела на царю и жалобно проговорила. «Ну, прости. Знаю, что он тебе понравился. И жаль, что ты не разочаровалась после свидания. Надеялась, поймешь, что недоразумение рыжее, тот еще бесстыжий ловелас». «А то сразу не поняла», — легко улыбнулась царя. Она похлопала меня по плечу и сказала. «Не парься. Он мне нравится так же, как любой симпатичный парень. Кстати, угадай, о чем мы говорили на так называемом свидании. О тебе. Вемут расспрашивал все время и ничего больше не слышал». Я нахмурилась. «А помнишь слова Тичи Маар о том, что другие факультеты, узнав об участии нестандартных в отборе, могут объявить травлю?» «Да что ты!» — фыркнула царя. «Вемут не настолько подлый, чтобы пытаться избавиться от конкурентов таким вот образом». «Почему нет?» — приподняла я брови. «Он считает себя неотразимым. А Тича Маар предупредила, что хитрость Верфоксов безгранична. Он же бросил меня, помнишь? А потом вдруг передумал. Сказал, что собрал кое-какие сведения. Не от тебя же?» «Ладно», — отмахнулась царя. «Тебя не переубедить. Так что во-вторых?» «Во-вторых?» — растерялась я и вспомнила. «Ах да, Койл, это он во-вторых». Склонилась к уху подруги и прошептала. «Меня хотели приворожить к Вервульфу, но любовное зелье выпил он, и теперь приходится делать вид, что влюблена». «Зачем?» — удивилась царя. «Думаешь, попытку не повторят?» — уныло спросила я. «Лучше уж притвориться. Можно предположить, что тогда в столовой отравить хотели вовсе не тебя». «Да что ты!» — нахмурилась царя. «Неужели ты считаешь, что все против тебя?» «Не думаю», — мрачно отозвалась я. «Знаю. И в-третьих, Земко, который был так добр со мной, не так уж прост, как кажется». Царя щелкнула пальцами. «Ах да, ты говорила, что он, целуя тебя, хотел вызвать чью-то ревность». «Он не целовал», — повторила я, и, приблизившись к подруге, поставила ладонь между нашими лицами. «Вот так сделал, но все подумали, что поцеловал». «А зачем он так сделал?» — растерялась царя. «Вот и мне интересно», — проворчала я. «Да уж, треугольная западня какая-то», — покачала головой подруга. «А со стороны кажется, что ты флиртуешь сразу с тремя красавчиками». «Не сыпь соль на рану», — простонала я. Царя подхватила меня за руку и широко улыбнулась. «Не вешай нос, я помогу». «Как?» Она потянулась ко мне и прошептала на ухо. «По одному отобью их всех и начну с Вемуда». «Оно тебе надо?» — невольно улыбнулась я. «Что ты с ними делать-то будешь?» «Надо», — безапелляционно заявила царевна-лягушка. «Для начала проведу тест на принадлежность королевской крови, а потом посмотрим». Слушая ее болтовню, я ощущала, как поднимается настроение и появляется уверенность, что если на моей стороне будет хотя бы один человек, я справлюсь с любыми проблемами. Пожала царю руку. «Спасибо». В двери мы вошли вместе со звонком. Я осмотрелась в большом пустом зале и, обменявшись растерянным взглядом с подругой, направилась к нашим. Первый курс нестандартных топтался в углу, а у окна скалились вервульфы. «Не знала, что у нас двойное занятие», — тихо проговорила я. Уэнди повернулась и пристально посмотрела на меня. «Не знала. А Тич Одан сказал, что он сделал это специально для тебя». Ощутив тянущее беспокойство, я скользнула тревожным взглядом по напряженной фигуре Койла. Вервульф, скрестив руки на груди, не отрывал от меня тяжелого взгляда. За его спиной, криво ухмыляясь, топтались его приспешники. Что волки снова задумали? Вошел Оден, и я невольно отступила за спину Уэнди, заметив, как следом за Тичем в зал заглянул Душан. «Студентка Найка!» Услышав грозный голос Одена, вздрогнула и неохотно вышла из толпы. Душан удовлетворенно кивнул и, прислонившись к косяку открытой двери, сверкнул зелеными глазами. «Студент Койл!» — позвал Оден. Тот тут же приблизился и, опустив руки, коротко усмехнулся. У меня засосало под ложечкой. Что это? Тич Оден хочет убедиться, что я превратилась в ручную собачонку его сына? Иначе зачем здесь Душан? Незаметно вытерла вспотевшие ладони о шорты и сглотнула комок, подступивший к горлу. И какие доказательства им нужны? Взяв себя в руки, подняла голову и попыталась нежно улыбнуться Койлу. Судя по тени, мелькнувшей на лице Верфокса, у меня не получилось нежно. Но это все, на что я сейчас способна. Молчание затягивалось, и я нервничала все больше. Практически кожей, ощущая, как на меня недоуменно поглядывают нестандартные и чего-то ждут вервульфы. «Студентка Найка!» — не выдержав, рявкнул Одан. «Чего вы ждете? Начинайте уже!» Я затаила дыхание и затравленно посмотрела на Койла. «Да что начинать-то?» Брюнет криво ухмыльнулся и подмигнул. Сердце замерло и пустилось вскачь. «Неужели Тич Одан действительно ждет доказательств? При всех?» Покосилась на Душана. Верфокс с прищуром наблюдал за мной. Уголки его рта опустились. Занервничала еще сильнее. А если Тич не получит доказательств, то снова попробует напоить меня этой гадостью. Представив, как, пуская розовые слюни, буду поскуливать у ног самодовольного Койла, сжала кулаки. Ну уж нет. Лучше один раз испытать унижение, чем это. Решительно выдохнула, сделала шаг, приподнялась на носочки, зажмурилась и чмокнула Койла в щеку. Но тут же отпрянула, словно обожглась. Улыбка сползла с лица Вервульфа, а Одан нахмурился. «Студентка Найка, что вы делаете?» Я ощутила себя так, словно земля ушла из-под ног, в глазах потемнело, руки задрожали, пролепетала. «А что надо было?» Раздались смешки, и я сжалась. Щеки опалило жаром, захотелось провалиться сквозь землю. Одан бросил раздраженный взгляд на Душана, который отчаянно старался сохранить серьезное выражение лица, и сурово проговорил. «Это практика. Я вызвал Вервульфа, чтобы вам было проще сменить ипостась. Ведь именно Койл спровоцировал появление Деппа, вашей второй ипостаси». Я зажмурилась и, слыша, как хохочут Вервульфы, досадливо скрипела зубами. На Койла старалась не смотреть. Просто не вынесу выражения напыщенного превосходства в его оранжевых глазах. «Депп, надо позвать Деппа, а я исчезну, сбегу, скроюсь от позора». Депп ворочил плечами. Опять девчонка надела узкую футболку. Та трещала по швам и впивалась в кожу. Депп зарычал и рванул ткань. Белые обрывки упали на пол. «Тич Душан, позовите сюда Тича Равьюра». Депп опустил глаза и уставился на могучего брюнета с оранжевыми глазами, перевел взгляд на стоящего рядом юношу и, ткнув его в грудь, осклабился. «Депп, помнить!» Парень побледнел, но не отступил. Черноволосый мужчина сурово рявкнул. «Тич Душан!» «Иду, иду!» — отозвался рыжий хлыщ, подпирающий косяк, но с места не сдвинулся. Деппу очень не понравился брезгливо изучающий взгляд Зеленоглазого. «Не смотреть!» — рыкнул он и предупредил. «Депп, бить!» Верфокс поднял руки и, показывая ладони, проговорил противным голосом. «Не смотрю!» «Ну и урод!» Депп быстро развернулся к окну и с рычанием пошагал к парню, который произнес ненавистное слово. Вервульф побледнел и начал пятиться. Депп замахнулся, но тут перед ним возникла черноволосая девушка. «Помнишь меня?» — улыбнулась она. В оранжевых глазах ее не было ни страха, ни отвращения. Депп опустил руку и выдохнул. «Депп, помнить!» Она протянула руку и дотронулась до руки Деппа. «Я Джоу!» «Джоу!» — счастливо выдохнул Депп и оскалился. «Депп, любить!» «Душан!» — вскричал черноволосый мужчина. «Что это значит?» «Чтоб меня в норе завалило!» — растерянно пробормотал побелевший Душан. «Одан, прости, не думал, что...» «А надо было думать, прежде чем делать!» — прорычал Одан и поднял руку. «Джоу, отойди!» «Не беспокойся, отец», — спокойно проговорила девушка. «Он меня не обидит. Так ведь, Депп?» Депп ударил себя в грудь кулаком и прорычал. «Депп, бить!» «Джоу!» — Одан бросился к черноволосой девушке. «Назад!» «Стой!» — подняла та руку и посмотрела на Деппа. «Кого будет бить Депп?» «Джоу, говорить!» — угрожающе прорычал тот. «Депп, бить!» «Вот видишь!» — торжествующе проговорила Джоу. «Он будет мне подчиняться. Не волнуйся!» Она подняла руку и указала на мрачного Койла. «Бей его!» «Джоу, не смей!» — воскликнул Одан. Но Депп уже направился к парню. Тот подпрыгнул, и на пол приземлился волк. Депп ухмыльнулся и протянул руку, намереваясь схватить животное за хвост, когда рядом возник еще один, крупнее и опаснее. Шерсть оборотня поднялась. Глаза ало сверкнули, раздалось рычание. Депп растерялся на мгновение. Этого зверя так просто не одолеть. Но Джоу приказала избить того, а добраться до него можно лишь повергнув этого. «Депп, любить!» — упрямо пробормотал он и, сжав кулаки, бросился на волков. Но перед ним возникла светлая фигура. Белые волосы, темные глаза, ощущение спокойствия. Депп узнал его. «Друг!» Земка строго погрозил пальцем. «Депп поступает плохо». «Джоу, приказать!» — насупился Депп. «Она пошутила!» Улыбнулся Земка и многозначительно посмотрел на девушку. «Ведь так?» Джоу, скрестив руки на груди, недовольно покосилась на волков. «Пошутила!» — нехотя произнесла она и, развернувшись на каблуках, отошла к окну. «Джоу, грустить!» — понурился Депп. Крупный волк превратился в Водана и, поправив костюм, похлопал Земка по плечу. «Бал!» Протянул руку, указывая на мрачную девушку. «А тебе штрафной!» Джоу передернула плечами, а Депп зло посмотрел на Вервульфа. «Джоу, обидеть! Депп, бить!» Но декан лишь усмехнулся. «Хочешь, чтобы и Найка получила штрафной бал?» Он посмотрел так, что Депп насупился. «Найка грустить, Депп грустить!» Одан кивнул. «Хорошо, что ты понимаешь. Возврати нам студентку Найку». Депп тоскливо посмотрел на напряженные плечи Джоу и шумно вздохнул. «Депп не знать. Депп спать». «Понятно», — кивнул Одан. До сознательного превращения еще работать и работать. Мда. Тич Одан. В зал вкатился маленький пузатый человечек. Зачем вызывали? У меня там студенты по полосе препятствий скачут. Пусть скачут, оборвал его Одан. Показал на Деппа. Почему у студентки Найки нет зачарованной одежды? Ее вторая ипостась практически голая. «Точно!» — послышался язвительный голос из толпы вервульфов. «Жаль, что Депп не вернул Найку. Футболка-то разодрана. Посмотрели бы на буфера». «Уверен, что там есть на что смотреть», — хмыкнул другой. «Вот и проверили бы». «Роуф!» — прорычал уже преобразившийся Койл. «Смерти захотел. Она моя». Круглый человечек, восхищенно подсокав языком, обошел Деппа и покачал головой. «Не знаю, Тич Одан. Студентка привезла с собой большой чемодан, и я был уверен, что там зачарованная одежда для оборотня». «Там одежда для Деппа», — пискнула рыжая девочка, которую Депп помнил. Именно она была в комнате Найки. «Ну, она обычная». «Как так?» — нахмурился Одан. «Студентка Найка из семьи людей», — задумчиво проговорил Равьюр. «Наверное, она не знала о зачарованной одежде, или та была недоступна по финансам. Я понял, Тич Одан, придумаем что-нибудь, это все?» «Депп спать», — повторил Одан и усмехнулся. «Смена ипостаси на человеческую, то есть на основную, происходит через сон. Тич Равьюр, требуется ваша специфическая помощь. Можете рассчитать количество яда?» «Может, лучше позвать Фулу?» — саркастично спросил Душан. «Думаешь, Депп добровольно примет снадобье?» — хмыкнул Одан. «Из ее рук — да», — кивнул Душан на Джоу. «Нет», — отрезал Одан и приказал Равьюру. «Усыпите оборотня». Депп растерянно огляделся. Толстяка уже нигде не было видно, а через секунду ногу пронзила короткая боль. Последнее, что он запомнил, извивающаяся на полу серо-коричневая лента.